Намерение. Один старик в Калькутте каждый день ходил за водой к колодцу. Он брал глиняный горшок и медленно опускал его до самого дна, осторожно, чтобы не разбить о стенки колодца. Наполнив горшок, старик медленно и осторожно его поднимал, тратя много внимания и времени. Однажды старика за этой сложной работой увидел путник. В механике он разбирался лучше и научил старика пользоваться подъемным механизмом. «Так горшок быстро опустится», — объяснил путник, «наполнится водой и поднимется, не разбившись. Гораздо проще, воды столько же, а труда гораздо меньше». Старик взглянул на него и сказал: «Пожалуй, я буду делать, как всегда. Я думаю над каждым движением, мне надо быть очень осторожным. Вероятно, с подъемным механизмом было бы легче, и я бы даже стал думать о чем-то другом. Но если я не вложу в этот труд ни сил, ни времени, какова будет на вкус вода? Наверняка уже не так хороша». Наши мысли, чувства, методы и бессознательные убеждения обладают энергией, и она скрыта в готовой работе. Это невидимая, неизмеримая сила наделяет каждый предмет притягательностью. Завершенный проект – это наше намерение плюс эксперименты по мотивам. Уберите намерение, и останется только красивая оболочка. Целей и мотивации у художника может быть много, однако намерение лишь одно – один единственный широкий жест. Это не умственное упражнение, не поставленная задача, не меркантильный интерес. Это ваша внутренняя правда. Вы проживаете ее, и она вселяется в работу. Если работа не отражает вас и вашу жизнь, откуда в ней появится энергетический заряд? Намерение – не просто осознанная цель, но конгруэнтность этой цели. Оно требует пригонки всех граней «я», сознательной мысли и бессознательных убеждений, способностей и усердия, всего, что вы делаете во время работы и вне ее. Это жизнь в гармонии с собой. Не все проекты требуют времени, но все требуют жизни. В каллиграфии работа создается одним росчерком кисти. Все намерение вкладывается в одно сосредоточенное движение. Этот росчерк – переход энергии художника и всей истории его опыта, мыслей и сомнений в руку. Творческая энергия заключена в пути к созданию, а не в нем самом. Наша работа воплощает высокую цель. Может, мы этого и не понимаем, однако мы – проводники Вселенной. Материал проходит сквозь нас. Если канал чист, наше намерение созвучно с намерением космоса. Большинство творческих людей видит себя дирижерами оркестра. Если посмотреть не зашоренно, станет ясно, что мы скорее оркестранты в гигантской симфонии, которую аранжирует Вселенная. Возможно, мы не постигаем, что это за magnum opus. Мы видим лишь свою крошечную партию. Пчела, услышав аромат цветка, садится то на один, то на другой, и сама того не ведая, способствует их размножению. Если вымрут пчелы, исчезнут не только цветы, но, вероятно, и птицы, мелкие млекопитающие и люди. Вряд ли пчела знает, какова ее роль в этой сложной мозаике и сохранении природного равновесия. Она живет себе своей пчелиной жизнью. Так же и творчество человека во всем его калейдоскопическом разнообразии составляет ткань нашей культуры. Намерение, лежащее в основе работы, позволяет ей гармонично вплестись в эту ткань. Глобальный замысел не открывается нам почти никогда, но если поддаться творческому импульсу, наша уникальная деталь мозаики примет идеальную форму. Кроме намерения нет ничего. Сама работа – лишь напоминание.